серые улицы пустые, и нет никого вокруг. Поет любимый трек, мелодии простые, и музыка мой лучший друг. И босиком по лужам денег нет на карте, и выключен телефон. Тишина вокруг, как этот мир прекрасен. Это мой лучший сон. Лети со мной, лети высоко, лети со мной выше облаков, там, где больше нету ненужных слов. Отрываясь к небу, лети со мной, лети со мной, лети высоко, лети со мной выше облаков, там, где больше нету ненужных слов. Отрываясь к небу, лети со мной. Машин, промокший весь насквозь, курю сигарету. И знаю, что я не один. Мелодия в голове набивает мне тексты. И я на небо взгляну, мне так сейчас хорошо, нет никаких запретов. И я полной грудью вздохну. Лети со мной, лети высоко, лети со мной выше облаков. Там, где больше нету ненужных слов, отрываясь к небу, лети со мной, лети со мной, лети высоко, лети со мной выше облаков. Там, где больше нету ненужных слов, отрываясь к небу, лети со мной. Дверь за собой закрою, пока весь город спит и за окном льет дождь, я мысленно построю свой идеальный мир. И завтра новый день, новое утро, не нужно больше ничего, сердце в груди поет, и представляю, как будто я начинаю полет. Иди со мной, лети со мной выше облаков, там, где больше нету ненужных слов, отрываясь к небу, лети со мной, лети со мной, лети высоко, лети со мной выше облаков, там, где больше нету.